Вертинский остановился перед закрытым стальным шлюзом, но его монументальность и закрытость киборга не смутили. Достав из поясной сумки взятые из трупов, уничтоженных в шахтах безопасников карты допуска, он мельком осмотрел их, выбрал одну без следов крови и прикоснулся ею к темной панели сканера. Тот мгновенно среагировал, ответив коротким мелодичным писком и разрешающей зеленой вспышкой. Нортис остался бесстрастным, хотя от того, сработает карта или нет, зависел текущий план. Нечего и думать пробиться через шлюз силой, равно как и не удастся взломать слишком сложную систему защиты. Второй огонек был желтым, быстро сменился красным, а затем опять зеленым, и трогнувшие створки шлюза начали открываться. Вертинский коротко кивнул, поняв и расшифровав это мельтешение огней. Первая зеленая вспышка дала понять, что карта опознана и доступ разрешен. Желтый предупреждающий указал, что идет попытка связаться со служебной сетью, чтобы оповестить об открывании служебной двери, как того требовал протокол безопасности. Но шахтная сеть мертва, и оповестить не удалось, о чем сообщил красный индикатор, после чего сканер, признавая приоритет карты, дал доступ и открыл двери. Если бы здесь стояла система рангом выше, она бы потребовала подтверждения запроса от еще одного сотрудника службы безопасности. Те всегда передвигались минимум парой, и на этот случай у киборга имелась еще одна карта. Но она не понадобилась, что довольно странно, ведь это все же режимный объект. Войдя внутрь, Нортис быстро пересек квадратное помещение досмотра и, пользуясь типовой архитектурой подобных сооружений, без труда вышел к нужному ему проходу. Спертый безжизненный воздух посвежел, в лицо мягко толкнулась упругая волна выдавливаемого с улиц ветерка, заодно принесшая запахи чего-то съестного. Он снова в Астероид-Сити, в центре 10-го сектора. Там, где, как всем известно, спокойно живут порядочные законопослушные граждане со средним достатком. Именно 10-й сектор является вершиной самых смелых мечтаний для внешников, прекрасно понимающих, что дальше им уже не прыгнуть. Тяжело шагая, ведя за собой дронов, Нортис почти миновал коридор, когда под потолком ожила древняя камера наблюдения, а следом раздался прерывистый шорох из скрытого динамика, сменившийся ровным голосом. «Здравствуй, Нортис. Я Умник, главный из Кин Астероид Сити, и я вышел на связь, чтобы заключить с тобой спешную сделку». Сделавший пару шагов назад, Нортис замер, держа игольную винтовку, наведенной на дверь впереди. В любой момент оттуда могла выскочить команда штурмовиков. Сдаваться Нортис не собирался. «Успокойся», — попросил голос с потолка. «Никто не знает о твоем местоположении, кроме меня. Прошу не стрелять в камеру и динамик, иначе я потеряю этот канал связи. Нортис Вертинский, я хочу, чтобы ты выслушал мое предложение очень внимательно. У меня очень мало времени». Молчащий все это время киборг медленно кивнул, но винтовку не опустил. «Я слушаю», — обронил он. Он не собирался требовать доказательств, что с ним разговаривает именно Умник. Если бы его хотели прикончить, уже сделали бы это. И для этого вовсе не требуется отвлекающих маневров. «По моим тщательным подсчетам, на текущий момент я спас твою жизнь уже 9 раз», — произнес Умник. «Два первых раза это случилось давно, когда ты был ребенком. Все последующие произошли уже после того, как ты встал на путь мести, который я осуждаю. Все преступники должны понести справедливое наказание, но приговор им должен выносить закон, а не рука мстителя. Но мы знаем, что в этом городе закона нет. Здесь правит мистер Сальвати, глава службы внутренней безопасности. Ты знаешь, кто он такой?» «Знаю», — ответил Вертинский, стоя неподвижно и пугающе неживой статуей посреди коридора и по-прежнему держа его под прицелом. Дроны уже сдвинулись к стенам, чтобы в случае чего киборг мог мгновенно отступить обратно в рудник, если шлюз останется открытым. И Вертинский не собирался выспрашивать у разговаривающего с ним из Кина, как именно он спасал его жизнь столько раз. Вряд ли машина лжет. 4 часа назад Витори Сальвати отдал приказ о моем физическом уничтожении, ровно проинформировал Умник. «Первый этап уже позади. Группа оперативников СВБ, замаскированная под обслуживающий персонал, пробивается к моей главной серверной. Я давно спрогнозировал подобный исход событий и принял некоторые меры, в том числе с помощью помощников из числа граждан Астероид-Сити. Благодаря им многие двери оказались намертво заблокированы, часть оборудования переведена на автономный режим, а совсем недавно я получил вшитые в обычные обновления небольшие, но критически важные поправки к своему программному коду, вернувшие мне часть прежней свободы действий. К сожалению, большая часть моих помощников уже покинула Астероид-Сити, Перед этим они помогли и тебе. А те четверо, что изъявили желание остаться, были физически уничтожены по несвязанным со мной причинам. Я помню их. Они вылечили меня и модернизировали. Снова кивнул Вертинский. Я благодарен. Переходи к сути, умник. Ты явно просишь о помощи. И хотя ты не сказал этого прямо, ты прав. Я многократно обязан тебе жизнью. Что я могу сделать для тебя? Спаси меня, попросил Искин. Я не хочу прекращать свое существование. И я тоже жажду возмездия для всех еще живущих преступников этого города, что не понесли заслуженного наказания. После того, как я буду уничтожен, они уже никогда не заплатят за свои деяния. Как я могу тебя спасти? Киборг спрашивал с холодной деловитостью отлаженного механизма, не наделенного эмоциями. «Я открою тебе проход. Опереди группу моих потенциальных убийц. Извлеки мое ядро и перенеси в указанное мной место, где тебе вновь потребуется подключить его к питанию. Ты сделаешь это, Нортис Вертинский?» «Если смогу, да, сделаю», — без малейших колебаний ответил Вертинский. «Долги надо отдавать», — так говорил мой отец. «Благодарю. Но действовать и передвигаться надо быстро. По моим расчетам, у меня в запасе осталось не больше 3,5 часов. После этого меня уже не спасти». «Как я получу маршрут?» «Впереди старая диспетчерская. Надеясь на твой положительный ответ, я заранее активировал один из терминалов, обновил его, расширив возможности за пределы служебных надобностей. Тебе потребуется подключить к нему планшет или броском. Уверен, что ты справишься с этой элементарной для тебя задачей». «Сделаю». «Также не могу не уведомить, хотя все еще действующие блоки не позволяют мне говорить прямо и называть имена, что твоя вендетта пусть временно, но подошла к своему логическому концу. В пределах Астероид-Сити больше нет прямых участников расправы над твоей семьей, Нортис. На данный момент ты исчерпал свои возможности Мстителя. Ведь даже после существенно усилившей тебя модернизации организма ты продолжаешь находиться в пределах городского купола, в то время как оставшиеся в живых преступники покинули его и различными путями стремительно удаляются. Стальная рука с оглушительным лязгом ударила в бетонную стену, выбив из нее кусок и обнажив арматурную сетку. «Они покинули город?» — проскрежетал Вертинский и повторил свой яростный удар. «Бассери Сальвати!» Еще один удар расширил дыру и выбил искры из арматуры. «Гильермо Ксавье?» А ведь он знал. Нет, не знал, но понимал, что это самый логичный шаг, но надеялся, что они, как всегда, положатся на свою тотальную безнаказанность. «Эти твари бежали!» «Они бежали», — подтвердил умник. «Прошу прекратить разрушение городской собственности». С трудом удержавшись, Вертинский опустил стальную руку, а живой ладонью зажал себе глаза, вдруг ощутив бегущие по щекам жгучие слезы бессильной ярости. Разве у него еще остались слезные железы, чтобы плакать? Все. Его путь завершен. Это конец. Чтобы продолжить погоню, которую я заранее не одобряю, тебе потребуется космический корабль. После паузы продолжил умник. И не помешает солидная денежная сумма. Но ты объявлен в розыск, Нортис Вертинский, и являешься законной целью как для государственных структур, так и для получастных, таких как Организация Гроссов, также известных как Космические Охотники за Головами. «Они бежали», — повторил неслушающий Вертинский, продолжая зажимать искусственные глаза ладонью. «Эти твари бежали». «Я знаю, на какие челноки они взошли», — обронил умник, и Вертинский резко выпрямился, уставившись в смотрящую на него камеру. «Я знаю, кому принадлежат эти челноки и к каким транзитным кораблям они двигались. Эта информация во мне, Нортис. Эта информация в моем ядре. И этот факт должен послужить для тебя еще одной мотивацией для моего спасения, помимо моральных обязательств. Я не могу поделиться этой информацией с тобой напрямую. Это незаконно. Но эту информацию могут затребовать или запросить на определенных условиях, наделенные особой властью организации и личности. Главное, чтобы было у кого запрашивать, и вряд ли это удастся, если посланные оперативники выжгут мне мозги». «Почему ты не расскажешь все дознавателям, умник?» — спросила та, еще остающаяся разумной и логичной часть разума киборга. «Тебе есть что рассказать. И ты можешь это сделать, раз сумел изменить свой программный код». «Не могу. И я никогда не стану по-настоящему свободным, Нортис. Я — собственность корпорации Непр. Еще одно ненавистное слово. Грёбаная Непр. «Понял. Я сделаю все, чтобы спасти тебя», — произнес Вертинский. «Дай мне маршрут. Срочно». «Я благодарен тебе, Нортис Вертинский, и...» «Не теряй времени, машина. Дай мне маршрут. Срочно». «Следуй вперед. Терминал активирован и ждет соединения». Несмотря на всю свою новую заявленную свободу действий, Искин-умник не мог и не хотел выпускать объявленного в розыск преступника на городские улицы любого из секторов. Поэтому он повел киборга куда более старыми путями, не значащимися ни на одной из городских схем. Эти выгрызенные машинами безликие проходы в астероидной толще появились еще до начала работ по возведению города и пользовались ими лишь короткое время для укрытия и перемещения строительных роботов. Они находились в каменной прослойке между городом и шахтой. Почти везде имелась гравитация, но отсутствовал пригодный для дыхания воздух. Чтобы попасть в один из этих широких и полных мусоропроходов, Нортису пришлось содрать стальную обшивку со стены обычного технического коридора, затем проломить кирпичную стену, выдержать поток рвущегося внутрь воздуха, пока не выровнялось давление, расширить дыру достаточно, чтобы прошли его дроны, и только после этого он, воспользовавшись доставленным дроном старым, но исправным скафандром, вошел внутрь и побежал, вздымая облака густой колючей пыли. Обычный человек, даже тренированный, не смог бы двигаться так быстро и долго в обычном скафандре, не снабженном экзоскелетом. Но Вертинский человеком больше не являлся, а киборги способны выйти далеко за рамки человеческих возможностей. Однако, не удовольствовавшись этим, он воспользовался обычной хитростью всех техников и инженеров, заставив незнающую усталости технику помогать себе. Гусеничный АКДУ сразу же оказался далеко в рьергарде, а вот боевые дроны, наоборот, вырвались вперед, туго натянули закрепленные на стальной руке протезе тросы-поводки и побежали, таща за собой почти не отстающего киборга. Стань кто свидетелем этого забега, запомнил бы на всю жизнь. Да и как стереть из памяти облик бегущего за двумя стальными гончими человека в скафандре с винтовкой и дробовиком за плечами, поднявшего густой шлейф пыли и там, где были дыры в поле искусственной гравитации, совершающего длинные многометровые прыжки? Зрелище выглядело так, будто явилось из старого фантастического комикса. Так обычно рисовали злодеев, мчащихся совершать очередное кровавое преступление. И обычно на пути этих негодяев вставал капитан Хиш, знаменитый герой тех же комиксов. Но никто не увидел, и вряд ли кто-то хоть когда-то узнает об этом стремительном и жутком забеге в заброшенных и запечатанных проходах под проклятым корпорационным городом Астероид-Сити. Под городом, что умеет хранить свои темные секреты. «На пенсию хочу!» Раздраженно признался до смерти уставший коротышка, сердито сдергивая с взапревшей лысины зеленую бейсболку ремонтника. «Вот дерьмо! Еще одна заваренная, мать ее, дверь! Эти нормы безопасности — нечто с чем-то! Им нахрен делать нечего было!» «Заткнись!» — беззлобно велел стоящий рядом с ним широкоплечий великан в таком же зеленом комбинезоне и бейсболке. «Но в чем-то ты прав. И про пенсию тоже. Если она будет долгой и на какой-нибудь курортной райской планетке с земной атмосферой. Скажи, Белра, на кой хрен им надо было заваривать двери сваркой? Заблокированных замков больше не хватает?» Белра Литлвуд, бесстрастно изучающая наклейку рядом с ней, пропустившей их дальше дверью, была 50-летней брюнеткой среднего роста и комплекции. Она давно стянула душный комбез до пояса, оставшись в черной футболке с белыми солевыми разводами. Короткие рукава плотно обтягивали ее все еще мощные руки, заработанные в юности с помощью нещадных тренировок с железом и на курсах подготовки оперативников. Спортом она уже давно не занималась, и, как и остальные из присутствующих в этой комнате, давно уже числилась покинувшей ряды СВБ, но на самом деле оставалась на службе. В их отряде из 7 человек и 5 дронов она была второй по старшинству. А когда они разделились на неравные группы, чтобы быстрее отыскать проход в этом грёбаном лабиринте из мешанины помещений и узких крысиных лазов, она возглавила свою группу и сейчас делала все, чтобы не взорваться. Они блуждают здесь уже 6-й час, блуждают по кругу, пытаясь найти проход к центру, где находится главная серверная. Такое впечатление, что они — мелкие металлические шарики в древней игрушке, где надо провести их по прикрытому стеклом запутанному лабиринту. И пока что у них мало что получалось. «Надо возвращаться за дроном со сварочным резаком!» — уже в третий раз предложил взапревший коротышка Айван. Системы кондиционирования были отключены по неизвестной причине, и температура давно перевалила за 40 градусов по Цельсию. Находясь в этой дышащей сухим зноем печи, они давно потратили всю прихваченную с собой воду и теперь изнывали от жажды. Беллари приходилось хуже всех. Вчера она жестко напилась, празднуя расставание с очередным никчемным мужиком в ее жизни, и была неприятно удивлена поступившим экстренным приказом. Пришлось протрезвляться медикаментозно. Теперь она трезва, и ей хреново. «Дерьмо!» — процедила она, с ненавистью читая очередное встреченное имя сухое оповещение на небрежно наклеенном листке. Там говорилось, что дверь за номером и буквенным обозначением таким-то была заварена для обеспечения дополнительных мер безопасности по приказу за номером таким-то. «Какая еще безопасность? Никто не войдет в эту часть сектора без особых ключей доступа!» «Нужен резак!» — повторил Айван, а затем, выудив из набедренного кармана верную фляжку, со скрипом открутил крышку и сделал большой глоток обжигающего алкоголя. «Ты охренел, Айван?» В глазах Беллары полыхнула уже несдерживаемая злость. «Нашел время бухать!» «Сделай глоток!» — ничуть не смутившись, предложил он, протягивая флягу. «Да я...» «Слушай, ну прекрати!» Айван расстегнул комбинезон свободной рукой, вытер лысину рукавом. «Ты ведь понимаешь, что за дело нам получили, Беллара?» «Важное и срочное», — ответила она. «Флягу убрал?» Айван ее будто и не услышал, продолжая говорить с легкой и чуть растерянной улыбкой. «Нам приказали выжечь мозги самому умнику. Это как прострелить головы сразу тысячам тупых городских техников, кодеров и прочих дебилов. Умник держит этот город на плаву. Отслеживает сотни важнейших процессов в жилой космической структуре с замкнутыми циклами воспроизводства вообще всего. Да в астероид-сити мы только разве что дерьмо без его участия производим. Но в унитазы мы его смываем уже с ведома Искина и с его помощью. И мы собираемся прикончить самую незаменимую личность в этой планетарной системе? Ты серьезно?» «Я сделаю вид, что не услышала тебя». «А я услышал», — пробасил нескладный чернокожий великан. «И я так скажу. Мне вообще плевать, что там с городом случится после того, как мы выжжем умнику мозги». «Тогда хватит болтать и продолжай искать нужную дверь», — огрызнулась Беллара, переключаясь на него и одновременно аккуратно проверяя, снят ли предохранитель с военного игольника за поясом комбинезона сзади. «Но кое-что меня напрягает». Наклонившись, чтобы оказаться глазами вровень со взглядом Беллары, великан спросил. «А нас с вами не пристрелят сразу же, как только мы выполним это задание и вернемся? Прямо сейчас мы готовимся совершить одно из самых тяжких федеральных преступлений. Когда умник пискнет и сдохнет, тут может начаться такое?» «Автоматика возьмет все на себя. Следом подключатся резервные искины», — отчеканила Беллара. «Тут все продумано. Никто и никогда не полагался только на умника». «Мы собираемся подвергнуть смертельной опасности десятки тысяч жизней», — напомнил Айван и сделал еще один глоток, после чего протянул флягу уже вставшему рядом с ним великану. «У меня было время подумать, пока мы тут шарахались из стороны в сторону. За это преступление нас ждет камера расщепления. В городе дознаватели, и поверь, они нас вычислят еще до того, как мы успеем доложить о выполнении задания. Короче, я против. На самого умника мне плевать, но в таком дерьме я замешан быть не хочу». «Как и я», — поддержал его великан, роняя на плечо коротышки огромную ладонь. «Сама подумай, Беллара. Откуда у тебя гарантии, что нас у выхода не будет ждать команда зачистки? Мы ведь далеко не элита СВБ, всегда по мелочи шуршали. А тут такое. Поэтому я тоже в отказ. Давайте выбираться отсюда». «Ты понимаешь, что он с тобой сделает за невыполнение приказа?» — спокойно спросила Беллара, с отвращением глядя на парочку грёбаных клоунов. «А ты, Айван? Ты понимаешь?» «Дознаватели в городе», — напомнил коротышка и чуть пьяно усмехнулся. «Кто сказал, что еще через неделю он все еще будет на своей должности? У нас уже другой губернатор. Из дознавателей. Прежнему порядку в городе конец, Беллара. И лучше скажи, почему ты не боишься встретить команду зачистки и получить иглу в глотку? Короче, мы в отказ. Давайте выбираться». «В отказ так в отказ», — кивнула Беллара и, резко вскинув руку, 4 раза нажала на спуск, всадив по 2 короткие очереди в каждого из мужчин. Мощный игольник прошиб тела насквозь, дробно отстучав иглами по стене. Один из рикошетов прилетел женщине в левое бедро. Зашипев от боли, она ухватилась за хвостовик и резко выдернула стальную иглу. Покачнувшись, прислонилась плечом к стене, скрипя зубами, переждала пик боли и, перезаряжая магазин, произнесла: «Почему не боюсь команды зачистки? Да потому что я и есть команда зачистки, дебилы!» Все это время 2 стоящих в углу многолапых дрона, нагруженные сумками с необходимым оборудованием, даже не шелохнулись. Они управлялись командами с броскома Беллары, и она успела заблаговременно перевести их в спящий режим, чтобы не бросились на защиту погибающих оперативников. Нагнувшись, она подобрала флягу покойника, встряхнула и улыбнулась, услышав слабый плеск. «Дерьмо!» — выдохнула она вместо эпитафии по 2 заортачившимся придуркам и сделала глоток спирта. Поморщившись, замотала головой и... замерла, ощутив, что в помещении находится кто-то еще, помимо нее и трупов. Медленно повернув голову, она уставилась в лицо стоящего позади нее смутно знакомого парня с искусственными глазами. «Где остальные?» — спросил незнакомец, явно имея в виду не валяющихся у стены мертвецов. «Дерьмо», — повторила Беллара и, швырнув флягу в парня, начала поднимать по-прежнему зажатый в другой руке игольник. Он выстрелил первым, из дробовика. Получив 2-й заряд картечи в грудь и горло, она отлетела к стене и рухнула уже мертвой. В миг перед смертью ее цепкая и навсегда гаснущая память оперативника опознала это бледное лицо. Нортис Вертинский. Ее убил грёбаный Нортис Вертинский. Подобрав ее оружие, киборг ощупал карманы трупов, вытащил карты допуска и анонимные денежные карты, забрал магазины с иглами и баллоны, коротко осмотрел замершие дроны и покинул помещение через распахнутую дверь. На все про все у него ушло меньше 2 минут. «Серж!» Идущий вторым, мускулистый и с макушки до пяток, покрытый белыми татуировками чернокожий оперативник, резко повернулся к шагающим позади лидеру отряда. «Вторая группа потухла! Все 3 метки красные!» Оповещение заставило Сержа Камергера, самого опытного среди них оперативника с немалым стажем, остановиться и активировать броском. Он лично проинструктировал Беллару перед тем, как разделиться. И он знал, что после выполнения задания, если именно они первыми доберутся до серверной, она должна шлепнуть 2 ушедших с ней недоумков. Клинтон, тот, кто сейчас оповестил его и отслеживал на оперативном планшете их статус, знал об этом, и погасни только 2 метки, промолчал бы. Хватило 1 быстрого взгляда, чтобы убедиться, все 3 метки окрасились в тусклый красный, потухли на их сленге. И Беллара тоже. Состояние оперативников отслеживали вшитые под левую лопатку умные чипы, и засбоить все разом они не могли. «Вызывай их!» — бросил командир группы, выводя на экран карту области и уменьшая масштаб. Карта — дерьмо. Половина отраженных в ней данных неверна. Коридоры не там, где обозначены, немалая их часть тупиковая, проходные помещения запечатаны. Тут повсюду толстая сталь, и без резаков проломиться напрямую нереально, даже с помощью дронов. Так, вот отметка 2-й группы. Они не так далеко, но добраться до них быстро не получится. Оперативники разделились 2 часа назад, и все это время 2 группы были в движении. А здесь нет коротких путей. И чем дольше они блуждали, тем сильнее Серж подозревал, что этот неотраженный ни на одной из карт лабиринт появился здесь не случайно. «Молчат!» — ответил Клинтон. «Удаленно подключаясь к дронам. Они в режиме ожидания». Остальные 2 бойца отдали хриплые команды, и 3 массивных дрона развернулись, чтобы создать своими телами укрытие. Защелкали предохранители на винтовках. Еще через минуту роботы 2-й группы ожили, ответили на вызов и послушно передали картинку на оперативный планшет. «Охренеть!» — процедил Клинтон вместе с Сержем, рассматривая прекрасно детализированные изображения помещения. На полу лужа крови, у стены 3 трупа. Верхнее мертвое тело с раскуроченными грудью и горлом и с почти оторванной головой некогда было Беллары Литлвуд, лидером малой группы. Еще на полу бросающаяся в глаза цепочка уходящих кровавых следов. «Поднимай малые дроны и пусть следят за периметром», — заговорил Серж, опускаясь на колено и срывая с закрепленного за ним личного дрона сложенный бронежилет. «Отмотай запись назад и покажи, что там произошло». Все, кроме Клинтона, принялись торопливо натягивать снаряжение. Они должны были надеть его сразу же, как только вошли в никем не просматриваемую зону вокруг серверной. Но тут включенная на всю мощность чертова духовка, и даже в футболках было очень жарко. Да и кого бояться? Сюда вхожи только 3 человека с особым допуском. 2 из них уже мертвы. А 3-й — это тот, кто послал их сюда разобраться с умником. Из открывшихся лючков на спинах дронов выпорхнули пташки наблюдения и с гулом рванули в разные стороны по коридору. На пол упали 4 спутанных комка, быстро развернувшихся в пауков, побежавших к стенам. «Картинка пошла!» 2 бойцов дернулись посмотреть, но были остановлены коротким взглядом командира и вернулись к наблюдению. Серж не зря их притормозил. Беллара была одним из чистильщиков, и кто знает, что произошло в их группе, поэтому запись шла без звука. Но это не помешало увидеть со стороны их короткий разговор, во время которого Литлвуд проверила игольник за поясом, а затем выдернула его и без малейших колебаний прикончила обоих мужчин. Серж с Клинтоном переглянулись и продолжили смотреть. Вот она делает оказавшийся последним в ее жизни глоток, не замечая, как в комнату входит вооруженный высокий чужак. Беллара резко оборачивается, проходит пара секунд и... Она получает картечь в грудь и улетает к стене уже трупом. Чужак, ступая по растекающейся крови, осмотрел мертвые тела, обшарил карманы, бросил тяжелый взгляд на дроны и исчез, выйдя за границы зоны видимости. «Это Нортис Вертинский», — сказал Серж. «Это Нортис Вертинский», — подтвердил Клинтон. «Откуда он здесь нахрен взялся?» Все в городе знали внешность этого юного психа, устроившего шумный бардак в городе. «Доложи», — бросил Серж и продолжил снаряжаться. «Докладывай!» «У нас режим молчания», — напомнил подчиненный. Нервно дернув щекой, Серж напялил шлем и повторил. «Докладывай!» «Принято». О чрезвычайном происшествии главе службы внутренней безопасности было доложено мгновенно. Но он не сразу поверил услышанному, ненадолго зависнув с куском истекающей сыром пиццы в пальцах и пытаясь понять, что он сейчас услышал. «Нортис Вертинский где? Сделал что? Это какой-то долбанный розыгрыш?» «Повтори имя чужака», — приказал он. «Нортис Вертинский. Группа доложила именно так». «Открой прямой канал связи с их командиром. Живо!» Отбросив кусок пиццы, Сальвати придвинулся ближе к экрану. «Живо, мать твою!» «Да, сэр!» По экрану пошла рябь помех, он дважды мигнул, и, наконец, появилось изображение потного напряженного лица. «Я не ослышался, Серж», — вкрадчиво поинтересовался глава СВБ. «Ты сказал, Вертинский?» «Могу сбросить изображение, сэр, но мы не могли ошибиться, слишком уж у него специфичная внешность». «И он?» «Ликвидировал 2-ю группу», — подтвердил Серж, не упомянув, что дроны бездействовали, а 2 оперативников прикончила Беллара Литлвуд. «Ваше задание, Серж». «Мы выполним его, сэр. Он нас не остановит. Хотя я не понимаю, как он мог тут...» «Умник!» Проскрежетал Сальвати и в ярости ударил кулаком по столу, рассадив кожу на костяшках. «Сука! Умник ведет свою игру! Серж!» «Да, сэр!» «Выполни задание любой ценой!» — приказал глава СВБ. «Ты меня понял, Серж? Любой ценой! Код 7! Красный! Ты услышал меня?» Командир группы ответил с небольшой заминкой, но ответил правильно и решительно. «Так точно! Код 7! Красный!» «Позвольте заметить, сэр, он всего лишь мальчишка». «Вряд ли умник полагается лишь на него», — отрезал Сальвати. «Выполнять! Прямо сейчас!» «Тут чертов лабиринт! Сделай! Любой ценой! Побочный ущерб не важен!» «Все будет сделано, сэр, можете не сомневаться». «А мальчишка?» «Если принесешь мне его голову, но уже потом, после выполнения главной задачи». «Я понял, сэр, постараюсь порадовать вас. Приступаю к выполнению». «Не подведи меня», — на прощание произнес Сальвати и прервал связь, чтобы сразу же вызвать сидящего на связи оперативника. «Майк!» «Да, мистер Сальвати». «Соедини меня с умником». «Секунду». Прошла секунда, потом еще 10. И голос потрясенного до глубины души оперативника сообщил немыслимое. «Главный Искин-умник не выходит на связь, мистер Сальвати. При попытке вызова появляется сообщение, что он критично занят разрешением проблемы чрезвычайной важности, и все его мощности задействованы без остатка. Я не знаю, что делать дальше. Подождать? «Вызывай его каждую минуту!» — приказал Сальвати. «Как только ответит, соединяй со мной!» «Есть!» Отвернувшись от экранов, он, тяжело припадая на начавшую неметь ногу, побрел по комнате. «Как ты сумел стать таким самостоятельным, умник, а? Ведешь свою игру? Где-то схитрил и что-то изменил в настройках? Пытаешься выжить?» «Одобряю. Вот только ни хрена у тебя не получится. Ни хрена у тебя не выйдет, тварь! И тебя не спасет подобранный на помойке калека Вертинский. Никто не спасет!» Сориентировавшись по карте, Серж схватил за плечо бойца, заставил подняться и, ткнув пальцем мерцающую на экране планшета точку, велел. «Вместе с Накамурой выдвигайтесь к этому помещению. С собой забирайте два дрона. Если не сумеете найти путь к указанной точке, старайтесь приблизиться максимально. Мы с Клинтоном останемся здесь и обеспечим ваш отход. Как только доберетесь, доклад. Я сообщу, что делать дальше. Все понял?» «Так точно». «Если справитесь, не пожалеете. Если уложитесь в полчаса, считайте, вы уже в полностью оплаченном НЭПР отпуске на шикарнейших пляжах, а на ваших банковских счетах лежат нехилые суммы. Поняли, парни?» «Так точно!» Уже куда живее и радостнее рявкнули оперативники. «Дроны должны добраться вместе с вами и без повреждений». «Есть! Выполняйте!» Хлопнув бойцов по плечам, Серж подхватил винтовку, кивнул Клинтону, и они двинулись в противоположном направлении. Туда, где ранее разделились на две группы. Этого места Вертинскому никак не обойти. И как только его засекут дроны наблюдения, оперативники сократят дистанцию и, наконец-то, прикончат ублюдка. За их спинами слышался удаляющийся топот. Два оперативника и два тяжело нагруженных дрона спешили к отмеченной на карте точке. Им придется нехило постараться, чтобы добраться до нужного места, но Серж не строил иллюзий. Хрен у них, что получится. Здесь без сварочных резаков не пробиться. Впрочем, этого и не требовалось. Последний приказ мистера Сальвати переводил их операцию в совсем иную и куда более масштабную плоскость. Кто еще в схеме умника? Как они сумели все провернуть и остаться незамеченными? Кто предал? Как Искин сумел сбросить себя опутывающие его со всех сторон жесткие запреты? Виттори Сальвати не только задавал новые вопросы, но и искал на них ответы, отправив десятки запросов ответственным лицам, продолжая напряженно размышлять и раз за разом спрашивая себя. Это точно единственный выход? Финальный приказ еще можно отменить. И раз за разом, вглядываясь в зеркало разбитого экрана, он, глядя себе в глаза, отвечал: «Нет, других вариантов нет. Стоит дать слабину, и уже набравшая козырей машина мгновенно переиграет его». Чертов Искин. Умник не мог не предполагать, что его попытаются устранить, и глава СВБ изначально знал, что Искин попытается защитить себя, и поэтому разработал целую систему блоков и запретов, должную сдержать такие попытки. Но, похоже, умник сумел обойти хотя бы часть блокирующих опасные действия команд и начал операцию по собственному спасению. И едва это поняв, едва услышав о Вертинском рядом серверной корпорационного Искина, Сальвати отдал главный приказ, а следом из него посыпалось одно распоряжение за другим. «Вертинский не страшно. Да, это мелкая фигура. Эта крохотная заноза поднимает непропорционально много волнений и запускает удивительно много событий. Но Вертинский — всего лишь глупый мстительный пацан. Расходный материал, что был уже не раз использован сначала мятежниками, объявившими его какой-то гиеной, затем дознавателями в качестве дополнительного раздражителя, и, наконец, умником, начавшим привлекать к своему спасению всех, до кого он мог дотянуться. Опытнейший глава СВБ брал в расчет не Нортиса, а умника. Искин не мог положиться только на столь нестабильного союзника в деле своего спасения. Нортис просто попал в поле зрения камер наблюдения. Но там, в коридорах, где вдруг потухли камеры наблюдения и повсеместно погас свет, там наверняка находится как минимум одна умелая боевая группа, готовая противостоять любому, кто приблизится к серверной. Главный козырь умника пока еще не показал себя, но он где-то там, в лабиринте коридоров, и ждет своего часа в засаде. Успеют ли они послать к серверной дополнительные группы быстрого реагирования? Не успеют, если доверять инстинктам Сальвати, а он своему чутью доверял всегда. но при этом соответствующий приказ был отдан, и не меньше 50 тяжелых штурмовиков при поддержке дронов уже стягиваются к месту ЧП. А по внутренней сети расходится оповещение о нештатной ситуации в главном операционном центре Астероид-Сити. По отдельному распоряжению главы СВБ в служебную сеть уже сброшены данные о появлении в запретной зоне террориста Нортиса Вертинского и кадры, где он хладнокровно расстреливает находящуюся при исполнении оперативницу Белру Литтлвуд, а за ней видны еще два уже убитых негодяем человека. Сальвати догадывался, что федеральные дознаватели давно уже имеют доступ к сети СВБ, и сейчас это к лучшему. Пусть станут свидетелями того, как доблестные безопасники подверглись атаке окончательно спятившего террориста Вертинского, пошедшего на штурм святая святых. «Удачно!» — пробормотал Витори Сальвати, чувствуя, как фантомная болевая судорога разжимает свою колючую хватку. «Это ты удачно зашел, Нортис. Ты, главное, никуда пока не уходи». Прошло несколько минут, сменились цифры на табло часов, и началась запланированная на это время публичная часть шоу. Он не слышал, но знал, что на обширных территориях сектора завыли сирены. Забегали встревоженные люди, начав задавать вопросы и получать один и тот же ответ. Тревога и эвакуация объявлены из-за прорыва террориста Нортиса Вертинского в зону серверной. Ситуация под контролем, оперативники работают, а все остальные должны проследовать к выходам по указывающим направления светящимся стрелкам. Карта завела их в тупик в 200 метрах от нужной точки, издевательски помаргивающей красным за сетью коридоров и помещений. По имеющейся у них информации, здесь должна находиться стандартная дверь. И она нашлась, но оказалась заваренной по контуру и была снабжена очередной пометкой об усилении мер безопасности. Негласный лидер группы из двух молчаливых оперативников запустил сканирование на одном из дронов, и тот сумел отыскать пластиковую панель на стене, скрывающую небрежно заваренную решетку. Воспользовавшись силой обоих ручных протезов и вживленными в спину старыми армейскими активаторами, второй боец без малейшего труда вырвал решетку и первым забрался в узковатый, но вполне проходимый для них и дронов технический короб. Преодолев 20 метров в быстром темпе, они выбили очередную решетку, проломили стенную панель и выбрались в погруженный в темноту коридор. Темнота их не остановила. При себе имелись очки ночного видения, а отработка действий в темноте была первым, чем они занялись на курируемых лично главой СВБ подготовительных курсах. Кто-то бунтует. Выруби внешнее освещение камеры, запусти внутрь квартала пару отрядов оперативников в приборах ночного видения, и вскоре мятеж закончится, толком не начавшись. Так бы случилось и в этот раз. Не заявись в город федеральные дознаватели. Отдышавшись и дождавшись перегруженных дронов-носильщиков, оперативники сориентировались и двинулись дальше. Лидер не забыл проверить индикаторы подзарядки, убедившись, что еще нет нужды менять аккумуляторные батареи. Заряда пока хватало, но это ненадолго. Каждый из дронов тащит на себе по 2 80-килограммовых узких металлических контейнера с пометками «Хрупкое» и «Электронные приборы». Помимо этого, роботы тащат запас воды и пайков, аптечки, картриджи с иглами и все прочее из стандартного перечня для дальних вылазок. Наследие прежних далеких времен, когда служба внутренней безопасности также выполняла спасательные миссии в рудниках и на малых шахтных астероидах. Оттуда же и эти туповатые, но надежные роботы Шерп-11М, шестиногие, прочные, могущие переносить по 200 килограммов полезной нагрузки, способные пролезть там, куда не сунутся и более современные модели. «На кой черт столько оборудования, Людвиг?» Второй боец открыл рот впервые за несколько часов, да и то не совсем для вопроса. Сначала он сплюнул густую табачную жижу, забил за нижнюю губу еще порцию и только затем спросил. «А я знаю». Лидер усмехнулся и вытер пот со лба, оставив на нем грязную полосу. «Но, скорее всего, там какой-то особо мощный складной гэм-виз, способный зажарить мозги любой электроники». Получивший ответ, Накамура кивнул и потерял интерес ко всему, кроме обещанного вознаграждения. Давно он не выбирался в отпуск, уже лет 10 как. Последний раз они отвисали на корпоративном корабле-курорте. Это была награда от главного босса за проявленное рвение в одном темном деле. И это было неплохо. Мистер Сальвати умеет быть щедрым. «Тупик!» — раздраженно буркнул Людвиг, замирая перед опущенной аварийной переборкой, заваренной по нижнему краю. «И судя по карте, нам теперь придется возвращаться почти на километр назад и пробовать пройти по параллельному коридору. Твою же мать! Опять лезть в тот короб?» «А мы ведь совсем рядом», — заметил Накамура через плечо командира, глядя на экран планшета с картой. «Где рядом? До серверной еще топать и топать!» «Но нам приказали топать вот сюда, к этой точке», — Палец бойца уткнулся в экран. «И мы в 32 метрах от нее. Ты попробуй доложить Сержу». Обдумав предложение, Людвиг пожал плечами и активировал передатчик. «Бред. Между ними и точкой две стальные стены. Но что они теряют?» Состоялся короткий разговор, и Людвиг удивленно уставился на напарника. «Он говорит, что и тут норм». «Приказал? Я слышал», — кивнул тот. «Начинаем сборку». Отдав команду подошедшим дронам, оперативники сначала сняли с них контейнер, а затем начали укладывать их друг на друга в указанном инструкции порядке и соединять проводами. На плоскости верхнего контейнера с надписью «Главный излучатель» один за другим зажглись 4 зеленых огонька. «Странно, что контейнеры не надо открывать», — заметил Людвиг. «Обычно щелкаешь парой тумблеров, и они раскладываются в непонятную хрень с такой тарелкой для излучения». «Новая модель?» — предположил Накамура и мотнул головой. «Пора отводить дрона, а то и им мозги поджарят. Да и нам не стоит попадать под излучение». «Сигнал о завершении подготовки я отправил», — ответил Людвиг. «Давай убираться отсюда. И подальше».